превышен коэффициент пребывания в иных мирах. Для повышения нужно влиять на историю человечества родного мира, либо тратить личную телезму. О, вот и сообщение, о котором говорил Жакоб. Такс, посмотрим. Узнав детали, Ярослав тут же поднял коэффициент до 14, потратив 1111 единиц личной телезмы, хотя ему и пришлось прекратить в экстренном варианте переваривать телезму в личную, но даже обычного притока хватило, чтобы накапливать ее по 5000 в год. Преобразование по ускоренному варианту принесло ему доход в виде более 500 000 единиц, но в таком темпе даже прямое восполнение из проклятия японца не успевало восполнять потери, и почти всю эту сумму он спустил на расширение фокусирующего ядра системы для ускоренного пополнения резерва из внешних источников. Одна единица вложенной энергии в это расширение окупается примерно за 500 лет, но благодаря награбленным запасам польза видна уже сейчас. Казалось бы, замедляющееся развитие дополнительно ускорилось без дополнительной нагрузки на тонкие тела, все же ядро системы подстраивает поступающую энергию под его собственную, что очень сильно уменьшает нагрузку при ее усвоении. Так то лучше, теперь еще 6 лет имею для пребывания в этом мире, хотя меня и не выкинет принудительно отсюда, но все равно лучше иметь возможность при возвращении в родной мир посетить и другие, без принудительного запирания в родном. Хм, может уже пора проверить, смогу ли извлечь часть души Кагуи без необходимости убивать хвостатого, хотя, если они и дальше будут упираться, то и черт с ними. Начну с Шукаку, его потеря даже в самом худшем варианте меня сильно не нагрузит, хватит и чакры с остальных, да и его душа отлично подойдет для проверки возможности первобытной магии после того, как ту поглотило усиление. Искусственный плод чакры, полученный из части души Кагуи, дал просто отличный пинок для развития усиления, даже жалко было отдавать мире один для ее роста. Странно только, что и мировую силу не утащила, хотя она у меня слишком прокачана для такого, я ведь ею постоянно пользуюсь, а не оставляю ее развитие на откуп системы. В следующий выходной Ярослав направился в страну демонов для переговоров с Шукаку. Извлечь часть души Кагуи из него не выйдет, пока тот находится в кулоне, а при извлечении будет куда сложнее удерживать того во сне, проще будет опять того избить до бессознательного состояния, подкрепив его заклинаниями беспамятства. Пока он был занят распечатыванием биджу, другая часть сознания наблюдала за носителями чудо-глазок. Он недооценил ажиотаж, возникший таким массовым пробуждением риннеганов, а также то, что их принудительно пробуждала девушка, очень напоминающая богиню кролика из легенд. Из-за них чуть раньше времени не случилась война деревень шиноби, благо те смогли договориться. Без подстрекательства черной кляксы, не готовые к военным действиям, шиноби решили отложить свои разборки до лучших времен. Самого Зицу скушала мира. Тот оказался отличным тоником для девушки, у которой начался бунтарский период. Она решила больше не скрываться под маскировкой своего папочки. Имея уже вполне стабильное физическое тело, девушка принялась возрождать свою религию среди стран шиноби, а неудачников, желающих ее захватить, просто превращала в питательные пилюли для скорейшего своего развития. Все же, она сейчас превосходила даже девятихвостого после усвоения одной части души Кагуи и поглощения ее воли. Имея душу, которая сама производит энергию, усваивая ее из астрала и пустоты, ей не требовалось поглощать всю чакру мира для развития, куда полезнее будет получать в свое божественное царство души своих последователей, и чем те сильнее, тем для нее же лучше. Насмотревшись на то, что создает ее отец на других континентах, девушка принялась вводить подобные изменения и в этих землях под эгидой своего храма. На случай же появления других Ацуцуки, она могла просто отбросить свое физическое тело, переселившись в свое божественное царство, или отправиться в мир Ярослава, в будущем видно будет. Наблюдающий за подобными событиями Ярослав мысленно помахал платочком улетающему Канону. Ямада на такие изменения только поворчал во время очередного ежегодного пробуждения, но признал, что обилие пользователей чакры только поможет ему в выведении идеального генетического материала. Этому особенно способствовали образцы тканей мира, которая с энтузиазмом принялась проводить тесты со своей же кровью, под присмотром Сибаса. Чего надо, Мататаби? Не отпущу я этих несговорчивых засранцев. Они не хотят добровольно делиться чакрой. Пока Ярослав распечатывал однохвостого енота, к нему прибежала находящаяся неподалеку кошка. Она смогла ощутить появление чакры ее брата, а пробежать сотню километров для нее оказалось не таким сложным занятием, пока парень подготавливал Шукаку к потрошению. Все же нож, прижатый к яйцам, очень способствует сговорчивости собеседника. Частенько, даже больше, чем к горлу. «Постой, дай мне поговорить с ним». Громогласный рык кошки только усилил. «Зачем? Чтобы вышло как из Сонгаку?» «Нет, они не могут нас слышать в ином пространстве, после удаления осколков Кагуи, и думают, что ты нас убил. Окончательно. Хаем, у вас сохранилась эта связь? Вижу, и впрямь осталась. Только немного сместилась, теряя возможность прямого разговора с этой четверкой. Чакра и впрямь забавная штука. Чем больше изучаю, тем больше ее возможностей открывается. Ладно, если сможешь убедить его, то мне же лучше. Только закончу строить страховку для парализации енота в случае проблем». Он продолжил материализовывать громадный алтарь, спрятанный под землей. Его цель была проста – зафиксировать хвостатого на месте без возможности двигаться, используя его же чакру. Использование разных систем руны местного фуин-дзюцу оказалось довольно полезно, а благодаря материализации, даже имея не такой уж и большой опыт в этих делах, Ярослав вполне неплохо справлялся с задачей. Все же, далеко не каждый рунолог и мастер фуин может компенсировать криворукость обилием хороших материалов и энергии. Готово, общайтесь, а я пока подготовлю дополнение для черепахи, обезьяны и лиса. Особенно для лиса, чую, что мы в любом случае не договоримся. Да и не очень он хотел договариваться, ему хотелось иметь возможность проверить свои навыки в работе хотя бы с одним хвостатым. Так и оказалось, Шукаку, Исабу и Сонгаку быстро согласились на контракт с откачкой чакры в течение еще нескольких лет, сразу же от них были отделены частицы души Кагуи. А вот Курама заортачился. Как итог, Ярослав вырезал частичку богини из леса без анестезии. В это время он пристально следил за другими биджу, готовясь в случае проблем телепортироваться вверх и глушить остальных биджу для заключения в артефакты. Но обошлось, только Лис так и не согласился на контракт, а потому был запечатан в новый вариант подвески. «Ладно, ребята, удачи вам», не дожидаясь ответа от биджу, он открыл врата, перемещаясь на другие континенты. «Выходной короткий, а дел планируется много, да и суккубу позвать не помешает». Во время очередной прогулки с Мирой по континенту Шиноби случилось необычное происшествие, на них напала группа Шиноби. Нападения происходили и раньше, но только сейчас оно было куда лучше подготовлено, к процессу были подключены и команды, поддерживающие барьеры, что сумели помешать телепортации. Предыдущие разы парень попросту телепортировался в воздух и поливал нападающих заклинаниями. Вот только, в этот раз барьер блокировки пространства возник за мгновение до перемещения, в итоге Ярослав замешкался на секунду от отдачи сброшенного заклинания, а этого уже хватило, чтобы ниндзя налетели на парочку, применяя другие заготовки печати для подавления чакры. Особой угрозы от нападающих они не ощущали, а потому и лениво отмахивались от атак. Им просто было любопытно, что же такого могли приготовить для них местные шиноби, за что и поплатились. Когда их разделили взрывами и земляными техниками, к Мире подбежал один лысый мужик с голым торсом, активировав неизвестную печать на теле. Будь это обычный взрыв, выплеск стихии или попытка заблокировать ток чакры, то Ярослав бы и бровью не повел, его дочурка от такого бы отмахнулась, не особо пострадав. Когда же он ощутил, что из места активации печати, разрывая духовное тело самоубийцы, рванули щупальца неизвестного хтонического чудовища, он испугался. И впервые испугался не за себя. Мгновение спустя, активизирующий все свои силы повелитель теней уже стоял перед девушкой и отражал тянущиеся конечности твари. При соприкосновении с ними кожа на руках парня буквально растворялась под действием особо токсичной энергии. Если бы не защита иммунитета, то он бы лишился конечности еще при первом соприкосновении. Настолько токсичной оказалась энергия, струящиеся дымком из щупалец, оказавшихся пучками волос. При соприкосновении с кожей они пытались проникнуть в тело Ярослава. Поняв, что это не дает результата, волоски в форме тентаклей попытались охватить все тело своей жертвы и утащить в разлом, который медленно сужался. На это парень принялся крутиться как юла, отбивая атаки и дожидаясь закрытия провала. Отступать он передумал, когда убедился, что эти волоски могут вытягиваться на огромное расстояние, стремясь ухватить Миру. Хорошо хоть, что от небольшого их количества девушка вполне могла отгородиться барьером, пока он сдерживал остальные руками. А полностью переключиться на девушку мешал тот факт, что приспособившийся к вражеской силе Ярослав вполне смог отсекать пучки волос, если получал хоть долю секунды на концентрацию иммунитета достаточной плотности вне тела. Полученный трофей тут же упаковывал в инвентарь, действуя инстинктивно. Когда невидимая в обычном спектре трещина перехода почти полностью закрылась, Ярослав проверил ее, запустив внутрь одну из своих теней. Хоть она не просуществовала и пары секунд, но зато послужила отличным исследовательским зондом места, откуда пришли эти волоски. Вот оно как. Пап, что-то узнал. Пока Ярослав заканчивал с отражением нападения, Мира переловила всех нападающих, а то, что те использовали самоубийственные техники, им не сильно поможет. Ее отец может достать их души даже из владений других богов, если только те не будут удерживать их напрямую. Она уже видела подобное, хотя и до сих пор не разобралась, как тот это делает. Скорее всего, это работа той силы, которую он называет иммунитетом, регенерацией и усилением, но уж слишком-то опасная, девушка просто опасалась их глубоко сканировать, чтобы не получить отдачи от слишком внимательного взгляда. Она только уяснила, что эти способности просто формы использования этой силы, так сказать, временные поверхностные надстройки для ее контроля, или костыли для управления. Да, один божок хотел тобою закусить, используя последователей другого и части его царства как прикрытие, только он недооценил мое восприятие. Хорошо, что мы находимся в материальном мире, их сила здесь очень быстро растворяется миром, подпитывая вселенную. В прямом бою он бы размазал меня за пару секунд, а так даже немного трофеев прихватил. Полученные волоски и впрямь ему пригодятся, не только в качестве топлива, но и как образец для создания особых материалов. Да и если он захочет напакостить конкретно этому богу, то использовать части его тела будет лучше всего. Поможешь? С чем? Хочу расширить свою религию на всю планету. Подумав пару секунд, Ярослав согласился. Он получает не так и много пользы от прямого получения энергии веры, куда больше вытягивает напрямую из астрала, успокаивая агрессивную энергию и очищая от примесей. Даже эти примеси отлично подходят для использования ускоренной материализации, или как мана в простых заклинаниях. Простых заклинаниях, мда, 10-й ранг для меня уже простые. Расту, однако, надо будет только еще тело подтянуть, оно начало отставать. Будь оно крепче и первые удары волосками той твари не оголяли мне мышцы с костями, надо будет снова с гарпом спарринги устроить. Чувствую, что смогу дорасти до крепости его тела всего за полгода спаррингов. А если докачаю, наконец, усиление до базового максимума, то и за месяц. Думаю, так и получится, когда закончу с текущим заданием. Хорошо, в следующие выходные начнем прогулки по тем материкам. Представлю тебя как свою дочь. Как я понял, чем сильнее твои последователи, тем больше и качественнее тебе поступает энергия веры. Получив кивок, он продолжил. Тогда продолжу передавать им местные техники чакры и изменять их для возможности развития промышленности. Больше товаров, больше пищи, больше людей. А там и разведка космоса, новые планеты, новые жители. Правда, этим займешься уже без меня. Вряд ли это выполнимо даже в ближайшую сотню лет, не говоря уже о пяти, за которые я планирую закончить очищение проклятия японца. Угу. Кстати, почему обычно боги так не любят технологии? Вряд ли ведь им всем давали прикурить высокоразвитые цивилизации. Мира задумалась на пару минут, пока они продолжили прогулку, прерванную необычным нападением. Причин много, основная — это потеря власти. Развивая технологии, люди начинают меньше верить, не в количественном значении, а в процентном. Это создает иллюзию потери власти над смертными. При дальнейшем развитии разумные сами ищут способ стать подобными богам, что только усиливает этот эффект. Лучше быть главной лягушкой в своем пруду, чем обычным тигром среди тысяч других хищников в джунглях. Знакомо. Сам таков. Дальше они продолжили прогулку молча, но и она не продлилась долго. Настроение оказалось испорчено, и они разошлись по своим делам. Ярослав почти сразу же призвал незнакомую суккубу, с которой можно просто спустить пар, самое то, чтобы скинуть стресс от нападения волосатой божественной хрени. Хоть сам бой занял не более 10 минут, но вот энергетика Ярослава до сих пор бурлила, не желая успокаиваться. Все же одно дело просто отбиться от кучи непонятных щупалец, и совсем другое — видеть, откуда они приползли, и смотреть на ту тварь, которая их распустила. Ну ничего, время у меня еще есть, на этом чертовом башке и протестирую свою задумку по ускоренной откачке энергии веры. Как раз через его тушку рассмотрел его личные запасы. Только нужно подготовиться по максимуму. Все же это древняя опасная тварь, а не молодой божественный дух. Следующие годы Ярослав тратил на постройку комплекта буров в астрал для прямого доступа к запасам энергии веры местных богов. Он не хотел оставлять такого наглого засранца возле своей дочурки, а после откачки его запасов энергии веры, у него точно не будет лишнего времени на приставание к Мире. Не забывал он и о разборе корешков божественного древа, их добыча оказалась куда выгоднее простого сбора природной энергии. Домен при такой обильной подпитке от расщепления древесины наконец оформился в полноценный пространственный карман, только не тот, что дает формирование складки пространства у инвентаря, а именно отдельное пространство с собственными законами, поддерживаемыми самим Ярославом. Это было некое подобие божественного царства у миры, так сказать, зародыш полноценной вселенной, только размером всего несколько метров кубических, если брать именно физическую часть домена, где могли пребывать даже обычные люди. Именно эта часть сожрала больше всего энергии на свое воплощение. Остальные места были малопригодны для жизни. Один участок вмещал в себе запасных теней, пребывающих в принудительной спячке. Он еще не сформировал полноценное пространство для их пребывания в сознании. Еще одно место хранило пойманные первобытной магией души. Небольшая часть выступала в роли расщепителя разных духовных тел и усвоения полезных компонентов из энергии астрала. С этого времени нагрузка при переваривании душ будет ложиться на домен, как и усвоение дикой энергии астрала. Можно и дальше использовать тело как дополнительный фильтр в этом деле, но для этого оно должно быть устойчивым к мутациям и достаточно крепким. Вскоре иммунитет достиг 15 уровня, после этого он перестанет открывать новые возможности при росте уровня, только будет усиливать степень воздействия. К тому же, польза от телизмы в плане ускорения развития будет очень резко падать, только личная энергия или прямая тренировка навыков. То же самое произойдет и с большинством других навыков системы. Впрочем, именно к этому стремился Ярослав, получить всю возможную информацию от системы и удалить подозрительные из своей тушки. Глава 16. Грабеж и возвращение домой. Сидя на диване и поддерживая Миру, сидящую на его коленях, Ярослав заканчивал с подготовкой к созданию неприятностей для одного наглого божественного духа. Уж слишком его задело, что тот решил протянуть свои щупальца к его малышке, пускай их родство не имеет ничего общего с кровными узами, но это не отменяло того факта, что он успел здорово привязаться к девушке. Единственный постоянный собеседник в этом мире, не стремящийся его убить, как местные шиноби, и не отдающий поклоны, как многие жители других материков. Да и просто частый физический контакт, в виде простых объятий, только закреплял эффект поднимающегося настроения от нахождения рядом родственного существа. Мира, убедившись, что девушка отвлеклась от фильма и печенек, он продолжил: «Можем начинать в ближайшее время. А что с проклятием Ямады?» «Не проблема, закончу меньше, чем за месяц». До этого он растягивал процесс, не особо ускоряясь, хотел иметь в запасе время, чтобы накопить энергии на полное освоение системы, а впоследствии закончить постройку бура, ловушек и накопителей телизмы. Если бы не это, то он мог закончить поглощение проклятия еще несколько лет назад. Кстати, что по поводу Ишшики и жителей Луны? Ишшики Ацуцуки уже почти тысячелетие маринуется в мозгах одного монаха, постепенно восстанавливаясь, и лучше всего его кокнуть заранее, чем тогда, когда он войдет в полную силу. Да и для Миры он станет отличной пилюлей развития. Тоже и с жителями Луны, их Тенсиган тоже пригодится девушке. Ярослав уже успел его навестить, хоть штука и полезна, но недостаточно плотная в плане качества энергии, разве что после эволюции в полноценные глаза могла бы помочь ему получить навык управления гравитацией. Ишшики уже захвачен, девушка достала из своего пространственного кармана пилюлю чакры. Ярослав на это только хлопал глазами, а Луны и Ацуцуки пускай и дальше там сидят, сделают глупость, станут пилюлями. Это когда ты успела, я не заметил никакого шума, а всплески от сражения с таким типом он бы почувствовал, находясь даже на другой стороне планеты. На это Мира только довольно улыбнулась. Быстрый наскок и подавление превосходящей силой, не давая возможности ему задействовать свои способности. Прямо как твое нападение на Исабу. Ярослав только погладил довольную девушку по голове. Его радовало, что дочурка не пострадала, хотя и было слегка обидно, что не похвасталась сама, о чем тут же сообщил девушке. «Я говорила», видя недоумение парня, уточнила, сказала, что поймала особо полезную пилюлю, ты ее осмотрела и вернула обратно, сказал, что не хочешь использовать такой допинг. Такой он припоминал. Оказалось, что хоть употребление таких пилюлей полезно, но оно работает по принципу допингов китайских культиваторов. Чем больше жрешь, тем меньше пользы. А после поднятия усиления до 15 уровня эффект еще больше сократился. Фишка была в том, что они отлично работают только если энергия пилюли имеет качество энергии выше, чем улучшаемый участок ауры. При равных состояниях она приносит пользу в основном как зелье маны. Зато самой девушке такие перекусы оказались довольно полезны. Ее божественная чакра только довольно урчала при их употреблении, хоть она и переваривала их куда медленнее, чем обычные ацуцуки. Взамен и польза была куда больше, та часть, что не усваивалась, шла на расширение божественного царства. А у Ярослава для расширения домена еще целая прорва древесины есть, нечего дочурку объедать. Точно, я тогда думал, что ты очередного крепкого демона притащила по типу Марьё. Насколько я понял, он полностью не восстановился, потому и пилюля не такая сытная получилась. Ага, зато полезная, завершила мою эволюцию Ринни Шарингана. Девчушка попыталась гордо выпятить грудь, вот только щекотка от Ярослава быстро прервала ее выступление. Несколько минут девчушка пыталась вывернуться из рук парня, со смехом перекатываясь по дивану. Ей нравилось отдыхать от забот с расширением своей религии, навещая своего отца. На мгновение она даже захотела отправиться в его мир вместе, но быстро отбросила эту идею. Он ведь опять начнет путешествовать по другим мирам, оставив ее в том мире одну. Пускай для нее это будут мгновения, но ведь для него это будут годы и десятилетия. Ее отец и сам признавался, что уже почти ничего не чувствует к некоторым знакомым, оставшимся в других мирах. Слишком много времени прошло с последних встреч, и их знакомство будет начинаться почти сначала. Хм, а я думал, ты просто взрослеть начала, соответственно и способности раскрылись в полную силу. Ладно, усадив девушку сбоку, решил закончить балаган и обсудить будущее действия. Основная подготовка закончена, место ты уже выбрала. Мира тоже сосредоточилась, все же ей тоже хотелось наказать то волосатое чудовище, которое хотело протянуть свои щупальца к ней. Хоть она могла самостоятельно сбежать от той засады, но точно не без потерь. У нее могли бы возникнуть очень серьезные проблемы, проникни хоть один волосок в ее тело. Да, сцена подготовлена. Через месяц, верно, обсудим детали. Ярослав осматривал дело рук своих. В радиусе нескольких километров на большом пустыре не осталось ни грамма оригинальной земли, всю местность покрывали металлические плиты с разными символами. Мало того, сама местность была примечательна тем, что здесь выходил последний оставшийся корешок божественного древа, наполняя территорию мировой энергией. Вокруг стояли переработанные чурки из самого тела Десятихвостого, точнее из статуи Гидамаза. Мадара очень удачно ту призвал с Луны. До этого Ярослав планировал ее разбирать на запчасти прямо на спутнике планеты и переносить вниз в инвентаре. Сам матерый шиноби из клана Учих оказался довольно шустрым малым. Узнав, что в мире начали пробуждаться кучи риннеганов, он захватил нескольких носителей и, используя их чакру, ускорил пробуждение своего набора чудо-глаз. Даже без помощи всяких черных клякс, оставшихся от Кагуи, он сам начал осваиваться со своими силами. Вот только когда он призвал статую, к нему явилась Мира, настучала по кумполу и забрала деревяшку. На этот наглый грабеж Ярослав только довольно похлопал, но взамен намолодил старого Учиху до 20 лет, поддерживая парализацию, чтобы тот не брыкался во время процесса. Так сказать, в благодарность за доставку. Заодно скопировал с того все, что мог, а именно опыт использования усиления тела чакры, освоенные техники и способности Риннигана, закрыв свое первоначальное желание. Немного подумав, проделал то же самое и с первым Хокаге, поймав того в ловушку. Все-таки ему не хотелось, чтобы по его вине молодой Мадара отпинал старика Хашираму. Вот только, получилось совсем не то, чего он ожидал. В результате они оба обиделись на Ярослава и объединились для его выслеживания, выдав крупную награду в книгу Бинго, или сборник «Листок розыска», если по-простому. Зря, наверное, он наращивал им ушки и хвосты, или, может, всему виной прикрученные иллюзии, вспыхивающие над их головами во время сильных негативных эмоций. Они должны были продержаться только 3-5 недель, на большие бы заряда не хватило. На них были изображены они сами, сменившие пол и активно целующие своих главных соперников из когда-то вражеского клана. Дальнейший процесс после поцелуя был покрыт цензурой, оставляя только звуковое сопровождение, так чего беситься. Подумаешь, не очень удачная шутка на волне раздражения от нескольких провальных экспериментов. Но откуда было Ярославу знать, что его дочурке эта сцена понравилась, и она предложила парням и впрямь сменить пол. При этом регулярно напоминала о такой возможности, делая предложения во снах весьма эротического содержания. А то, что сны были общие, они осознали весьма быстро. Для начинающей богини провернуть подобное оказалось довольно просто, даже если та ограничена физическим телом. «Пап, начинаем?» «Да, запускаю бурые насосы». «Отлично, первая порция энергии веры пошла. Из чурок десятихвостого вышли просто обалденные накопители, практически не теряют энергию. Тебе они точно не нужны?» «Нет, его энергия слишком ядовитая для меня, и ее маринование в теле Джуби делает ее только более токсичной. Если что, то я скажу, чего хочу». На это он довольно хмыкнул. «Ну да, от скромности ты не страдаешь». Он помнил, как девчушка захотела половину пилюль, полученных с души Кагуи, тогда она никак не стеснялась и прямо попросила вкусняшку. Только когда польза от них снизилась, оставшиеся две пилюли вернула Ярославу. «Мне же лучше, будет запас на будущее. Самое то, чтобы домен расширять, у меня наконец план электричества сформировался, сосет энергию как не в себя». Он поиграл в руках проскакивающей молнией. За эти годы, его адаптация к электричеству под действием впитывания прорвы электроэнергии в саркофаге японца наконец дала результат. Теперь он мог напрямую манипулировать молнией, чувствовать электричество как часть своего тела и перенаправлять его по желанию, почти не затрачивая своих сил. И по мере роста участка домена с электричеством, росли и его возможности в этом плане. Продолжая наблюдать за процессом откачки, Ярослав подключал все больше буров с целью более быстрого сбора запасов энергии веры одного конкретного бога. Правильно настроиться на нее очень сильно помогли оставшиеся волоски тварюшки. То, что она их не растворила их сразу после обрезания, была самая большая глупость, которую эта монстрятина сделала во времени нападения на Миру. Это был буквально ключ для поиска местонахождения и способа сдерживания божественного царства конкретно этого божественного духа. А то, что она выглядела не как человек, а как страшная монстрятина, только укрепила решимость в ограблении ее настолько, насколько получится. Не будь у меня этих волосков, черта с два я бы успел настроить все эти артефакты на такую тонкую работу. Одно дело воровать понемногу энергию своими способностями, и совсем другое дело на их основе построить артефакты с тем же эффектом, да еще и масштабировать результат. Есть чем гордиться. ХМ, может заняться чем-нибудь подобным по возвращению в родной мир? Слишком уж я с него быстро сбегаю, чувствуя хоть малейшие неприятности, тогда как с того же мира Оверлорда не уходил, даже когда почти дохлый убегал от нагов, или когда зверюги с тренировочного острова разрывали меня на части. Надо будет разобраться, что это у меня за фобии такие. Только сделаю это дома, слишком уж глубоко они засели, в других мирах спят мертвым сном, не давая себя отыскать. За 3 дня постепенного усиления вытягивания запасов божественного духа ему удалось наполнить первый деревянный накопитель и спрятать его в инвентарь. Не хотелось, чтобы тот успел возродиться в виде маленького десятихвостого. Страховки страховками, но лучше пускай кусок Джуби хранится в кармашке с остановленным временем. Следующий был наполнен за 2 дня, еще через несколько чурок, вмещающих 250 000 будущей телизмы. Наполнение одного уже занимало меньше суток. К этому времени уже началось разрушение божественного царства этого духа, а он так и не почесался. Точнее, он метался в поисках источника разрушения, но никак не мог пробиться через подготовленную маскировку поляны, откуда и производилась откачка. А пройти напрямик по каналу высасывания не рисковал, надеялся найти источник без такого риска. Но когда его божественное царство начало терять стабильность, наконец, решился, резко нырнув прямо в насос бура, чтобы выскочить в материальном мире в нужном месте. «Да, подготовка наша все, Мира, ты молодчина». Они хоть и надеялись на такой результат, но совершенно его не ожидали. Все же для существ материального мира сложно понять, что значит потерять свое божественное царство для духов, обитающих в астрале. Даже получаемые знания миры, как божественного духа, не показывали особых проблем от такого. Максимум, что ей грозит, это долгое время восстановления и постройка царства с нуля. Но вот для твари астрала ситуация совсем другая. Без своей стабильной территории шанс выживания в том месте составляет меньше крохотной доли процента. Ярослав напрямую видел обитателей тех мест, но слишком недооценивал их смертоносность. Все-таки, он мог наблюдать только самые стабильные участки, которые были привязаны к материальному миру. А без якоря удержаться в этих тихих местах слишком сложно, течение хаотических энергий легко унесет одинокого духа в глубины, где он станет не более чем планктоном. Спустившийся сгусток крайне опасной энергии успел только разломать полтора десятка буров своими тентаклями, когда сработала ловушка, подготавливаемая мирой, два десятка вдохов и дух полностью пленен. И это несмотря на то, что он раз в 20 превосходил девятихвостого. Вот что значит хорошая подготовка под конкретного духа, создавая печати именно против его энергии. В этом плане девушка была даже лучше Ярослава, тот мог бы провернуть нечто подобное, затратив куда больше времени. Все же наличие божественной чакры значительно улучшает контроль над силами и точность воздействия, то, чего маги добиваются долгими расчетами и тренировками, боги делают мысленным желанием. Такое уж свойство телизмы под правильным управлением. С другой стороны, подстроить собственную силу для подавления противника парню куда проще, чем его дочурке. Его способности больше всего подходят для работы с собственным телом, чем с печатями или артефактами. Не думала, что будет так просто. Девушка принялась сжимать печать и преобразовывать духа в пилюлю. Было видно, что ей это сложно дается, да еще и дух брыкается. Ярослав тут же подошел к ней и помог подавить его, распространяя эффект иммунитета и откачивая телизму. Мире она только мешает, а запас ему пригодится. Этот процесс занял у них почти неделю, за это время их успели навестить местные ниндзя, вот только тех отпинали теней Ярослава, а когда заявилась элита, которая могла отбиться от теней, парень натравил на них ангелов из призыва 10 ранга, тройка таких вполне могла ушатать и кого-нибудь уровня обычного каге, если те не сбегут раньше. А если тех хорошенько обвешать благословениями, то и в одиночку смогут продержаться долгое время. Закончив с упаковкой духа, Ярослав запустил все буры для окончательного вытягивания распадающегося божественного царства. Теперь не нужно было постепенно ослаблять подпитку волосатой тварюшки и осторожничать. А то, что в этом месте будет ослаблена завеса астрала в течение нескольких лет, не беда, в этом мире и так опасных зверушек хватает. Появление новых или мутация нескольких старых сильных волн не сделают. Да и это будет далеко не первое место ослабления завесы этого мира. Одним больше, одним меньше. В итоге, когда прибыли самые крутые перцы мира Шиноби, парочка из отца и дочери успели убраться. Ярослав для того и не убивал никого из пришедших, нанося только тяжелые, но вполне поддающиеся лечению раны. Пока их уносили обратно, это занимало дополнительное время. Обычных Шиноби парень не опасался, но вот Узумаки с их печатями его напрягали, он сам совместно с мирой захватил тварь гораздо сильнее их самих, используя рунные ловушки с подавителями напополам с Фуиндзюцу. Принцип у местных закорючек довольно схож с рунами других миров. Это можно сравнить с разными языками программирования, правописание отличается при практически одинаковых итогах. Ты уверена, Джашин хоть и не настолько крут, как тот волосатый божок, но тоже опасен. Через месяц после захвата первого духа девушка предложила поймать еще одного. В этот раз она захотела использовать как посредника жреца этого бога вместо части тела самого божества. Да, все равно друзьями нам не быть, рано или поздно они объединятся против меня, особенно когда мое царство поднимется к их территориям, или опустится. Это с какой стороны смотреть? Ярослав и сам это видел, особенность построения их божественных царств была в том, что по мере роста они сформировали нечто вроде пузырей возле этого мира, а обилие здешних богов создавало некую толкучку. Не то что им мало места, его наоборот даже слишком много, но при наличии кучи мелких царств разных духов и разумных животных довольно легко найти новое, а то, что оно принадлежит девушке, которая уже прикончила одного сильного духа, только еще быстрее настроила остальных против нее. В самом астрале они мало что смогут сделать, даже объединившись. Такова специфика их царств, чем они ближе, тем больше божественный дух из них черпает сил. Но когда мир находится в смертном теле, то на нее возможно натравить жрецов и апостолов, при достаточной подготовке есть шанс отрезать ее от поступающей силы и пленить, не давая покинуть физическое тело и нырнуть в божественное царство. В общем, ты хочешь нанести превентивный удар. Ладно, мне нужна неделя на восстановление буров и подготовку поляны, и еще минимум столько на изучение его энергии в жрецах. Имея наработки с первой охоты, он был уверен, что может закончить подготовку даже быстрее, но говорил о таких сроках, чтобы иметь запасы времени на подготовку. Много раз проверив расчеты и инструменты, они подготовились к откачке сил Джашина. Процесс начался вполне неплохо, но когда начало распадаться само божественное царство, перекачиваясь в заготовки из десятихвостого, все пошло не по плану. Сам бог не спускался в мир, но прямо из буров почти мгновенно разрослась колонна ярчайшего света, испепеляя их тела. Миру спасло только то, что Ярослав успел почувствовать атаку за секунду до нападения и прикрыл девушку, унося за пределы зоны поражения. А прошедший сквозь его защиту поток она смогла поглотить своими способностями. Вторая и более сильная вспышка уже накрыла пустую поляну, хоть телепортация и была заблокирована, но обмен теней она не подавила. Точнее, не так, телепортация оказалась слишком сложной в применении из-за искажения пространства, которое Джашин разрывал грубой силой, а парень в последнее время забросил свои тренировки с пространством, используя врата, вот и не смог вовремя сбежать. Чертов божок, разрушил свое божественное царство, лишь бы нас взорвать, ублюдок. Три чурки их десятихвостого сжег. Ярослав продолжал ругаться, пока лечил миру, восстанавливая ее тонкие тела регенерацией, но даже после того, как закончил, девушке нужно будет минимум 10 дней не напрягаться, чтобы войти в прежнюю силу. Зато он теперь не представляет опасности. Да и полученной добычи уже достаточно, чтобы полностью окупить затраты. Разве не так? Она говорила о полученных нескольких десятках заполненных заготовок с телизмой, спрятанных в инвентаре, а сгорели только пустые заготовки вместе с бурами и подготовленной площадкой. Так то оно так, но все равно бесит. Чертов самоубийца. Он хоть и выглядел полностью целым, но пострадал куда сильнее девушки. Половину тела пришлось воссоздавать из окружающей земли после побега. Ближайшие дни ему куда труднее будут даваться манипуляции энергиями. Да и тело ощущалось хрупким, стоит в нем только сосредоточить хорошую порцию энергии, как оно начинает распадаться на элементарные частицы. Взрыв повредил не столько его металлическое тело, сколько поджарил тонкие тела, а они восстанавливаются куда медленнее. С другой стороны, не имея я регенерации, такие повреждения стали бы для меня смертельными. А в системе, особенно иммунитету, что остановил дальнейшее продвижение агрессивной силы, да и металлическое тело тоже не подкачало, сдержало первую волну воздействия. Не зря жевал столько тонн разных вкусняшек. Хотя стоит признать, что в последнее время кушал разные железки из-за приятного вкуса, а не пользы. Думал, что защиту и так неплохую имею. А вон оно как оказалось. Зато лишний повод продолжать свою диету из гайкой болтов. Навестим других духов. Пару секунд подумав, Ярослав решил согласиться. Хоть и слегка накосячил в этот раз, но с правильной подготовкой дальше проблем можно будет избежать, конечно, но только когда восстановлюсь, и ты будешь ждать в стороне. Видя готовую возразить девушку, он прервал ее, и не спорь, будешь ожидать на случай их спуска лично, активировать печати можно и издалека, а я смогу продержаться несколько секунд даже в очень плохом варианте событий. В случае атаки самому уйти тебе будет проще, верно, а сейчас разбор полетов. Надо будет построить предохранитель для сбора энергии взрыва, а не только на случай спуска самих духов. К накопителям приделать эвакуаторы, слишком ценный материал, чтобы просто так его терять. Согласен, и проколы в божественное царство можно будет делать с разных сторон, чтобы осложнить формирование ответного удара. Пускай и будет сложнее, зато безопаснее. Пока они восстанавливались, Ярославу пришла в голову идея отложить разборки с божественными духами и начать охоту за демонами, с которыми имеют связи узумаки, вроде синигами и прочих тварей, что призываются из масками или особыми ритуалами. Поговорив об этом с мирой, он отправил за ними нескольких теней. Как ни странно, похищение масок из храма и частей демонов из хранилища Зушия удалось провернуть довольно просто, они почти не охранялись. А дальше пошел конвейер по вылавливанию демонов, используя полученные предметы как маяки для их местонахождения. Призывы делали в разных местах, чтобы не истончать завесу в одном месте слишком сильно, при таких легких повреждениях она быстро восстановится. Почти все добытые духи отправлялись в мире для развития, Ярослав просто копировал их способности и забрал себе только троих, из которых не получилось напрямую сделать пилюли. Слишком уж их строение было необычно, зато это не мешало их растворять в домене парня. Затык случился во время попытки призвать шинигами, только начав это делать, Ярослав резко прервал процесс и уничтожил маску, расщепил ее на энергию, закидывая в домен на полное переваривание и стирание всех информационных следов. Что случилось? Эта хрень оказалась аватаром Рикуда? Ну нахрен с таким засранцем связываться? Надо бы найти и другие его артефакты. Они могут быть опасны для тебя. Внимательно всмотревшись в энергетику, девушки покачал головой, хотя вряд ли. Они могут подавлять саму Кагую. Заметил такую функцию в маске и в других сокровищах по их связи. Только ты уже слишком сильно от той ушастой богини отличаешься. Даже если и подействует подавление, то только самую малость. Найдем. Ярослав не спорил. Если малышка хочет себя обезопасить, то пускай делает, а он ей поможет. Все равно в этом мире он уже скопировал все, что мог. Даже кучу информации от Ацуцуки смог получить с помощью миры. На одно ее разгребание может уйти несколько десятилетий, если не столетие. А ведь есть еще прорва информации от навыков системы. Хоть при повышении уровня большая часть основных возможностей прописываются в памяти парня, но для их полноценного освоения тоже требуется практика. Один только иммунитет предрекает долгие годы продолжающейся чистки души и чакр от информационных следов разных божественных сущностей. Тем хватало только одной молитвы или обращения, чтобы оставить след для возможной слежки или иного воздействия. Да и убийства разных говнюков по квесту палача тоже оставляли следы, как и прочая его деятельность в жизни. Все это нужно перебирать на нужное и вредное. За более чем 10 лет пребывания в этом мире один поток сознания не переставал этим заниматься, но не закончил и 10% проверки всего тела. Не стоит и говорить, что по мере развития восприятия и иммунитета появлялись все новые нюансы. А ведь есть еще регенерация, которую надо тренировать для работы с душами, чтобы в случае почти полного уничтожения не сдохнуть сразу, а воссоздать тело в другом месте, даже если сильно повреждена духовная составляющая. Как и усиление со всеми его возможностями, инвентарь, который смело можно переименовывать в пространственно-временные манипуляции, и, наконец, домен с возможностью развития в полноценную вселенную. К черту, не буду себе мозг плавить, освоюсь потихоньку. Тем более, что есть идея, как ускорить этот процесс. Я ведь не покупал новые плюшки после восприятия, а ведь с их помощью можно превратить любой навык во что угодно, и с помощью системы ускоренно развить получившуюся штуку. Начну сразу же после возвращения домой, когда полностью разовью до максимума повелителя теней. Все последующее время они откусывали кусочки божественных царств, до которых только смогли добраться. Даже если не выйдет полностью отделить их от мира, это оказывалось полезным. У пострадавших просто не хватит сил, чтобы строить козни новой богине. Им бы суметь восстановить свои территории. Во время процесса Ярослав несколько раз поблагодарил Десятихвостого. Своим буйством тысячу лет назад тот отогнал от мира самых прокачанных божеств того времени, а без подпитывающей религии они не смогли зацепиться за планету. Будь эти старые мутанты в этом мире, и хрен бы он мог так нагло устраивать охоту на божественных духов. Их место заняли разные мелкие культы, остались еще неагрессивные религии, которые распространяли энергию веры в другой тип божеств, более концептуальных. Ярослав пока и сам не мог понять их строение, но был уверен, что такие будут не опасны для его дочурки. Слишком разный уровень. Даже если прекратить поставку им энергии с одной планеты, вряд ли они вообще заметят такую потерю. А какой тигр будет гоняться за комарами? Разве что безумный, но такого скорее всего свои прихлопнут, чтобы не буянил. Да и перехватывать их энергию веры было куда сложнее, она как будто была более разреженной, довольно легко ускользая сквозь его сбор энергии астрала. Приходилось прикладывать больше усилий и получать куда меньший результат, как будто этот поток прикрывался особым информационным полем, которое мешало его перехватывать. Старички и впрямь круты, не минула участь разграбления и домены призывных зверей. Особенно активно Мира занималась отловом лягушек, ей не понравилось, что именно они подговорили сыновей Кагуи на предательство, ведь у той и мысли не возникало о отбирании их чакры, пока они не решили начать так называемое «восстание». Женщина и впрямь гордилась своими потомками, хотя и не очень понимала, как правильно заниматься их воспитанием. Вдвоем Ярослав с Мирой смогли детально рассмотреть прошлое богини-кролика через инфосеть. Это помогло разобраться в тех нюансах, которые не видела сама Кагуя. Ярослав был полностью согласен с дочкой, не стоит отпускать жаб, слишком уж те хитрожопые. Парочка неадекватных имбецилов, рожденные богиней, вместо разговора с матерью сразу же поверили непонятным лягушкам, хватило нескольких слов похвалы и уроков по использованию природной энергии, довольно дешево продались, а тут еще и в этом времени пытались связываться с сильными ниндзя и договориться о нападении на миру, считая ее возродившейся Кагуи, на чем и погорели, привлекая к себе внимание Ярослава. В ином случае тот и не вспомнил бы о их существовании. Жалить французские закуски он не стал, запустил в их миры теней на тотальную охоту. Благодаря обилию энергии, получаемой от хвостатых, он наконец догнал развитие повелителя теней до 100%, но тот не остановился, продолжая расти. С каждым процентом сила умения и количество подконтрольных теней продолжали увеличиваться, пускай и не очень сильно. Зато участок домена, хранящий запасных бойцов, стал формироваться ударными темпами, а охота теней на квакающих манипуляторов только способствовала его наполнению энергией для роста. «Ну что, малышка, удачи тебе, может, еще когда встретимся?» Ярослав легонько гладил девушку по голове. Она уже минут 10 молча стояла, уткнувшись головой ему в грудь. Он ощущал, что таймер его пребывания в этом мире отсчитывает последние секунды. «Угу, береги себя, и ты себя». Ярослав так и исчез из этого мира, продолжая поглаживать эту милашку по голове. Мгновение спустя его рука не ощутила под собой серебристых волос дочурки. Вместо этого он увидел рядом довольного Ямаду, который ощутимо прибавил в силе. Он не был уверен в уровне японца в плане опыта битв, но по резерву чакры тот раза в 3 превосходил Хашираму на пике сил, а это уже уровень хвостатых. Тот протянул руку задумчивому Ярославу и поблагодарил за кучу материала для исследований. Закончив с любезностями, они разошлись в разные стороны. Парню было невдомек, что у японца главным квестом было ломать канон, прекращать массовые войны и сохранить как можно больше разных геномов. В зависимости от его достижений тот получал халявные награды, а другие континенты самых разных пользователей чакры с кучей мутаций зачлись за перевыполнение заданий по сохранению геномов. Задание сохранения мира от Ацуцуки закрылось само собой, когда тот мир взяла под свое покровительство юная богиня, имеющая их родословную. Зная их методы поиска координат, она сумела закрыть планету от дальней телепортации и скрыть ее излучение чакры, выигрывая время на развитие. Пользователи Риннеганов помогали настраивать барьеры, в процессе подтверждая возможность нападения извне и не давая разгореться слишком сильным конфликтом. Мира продолжила даровать своим последователям особые родословные в награду за верность. Спонсором телизмы для этого выступала семерка последних захваченных божественных духов. Она не пустила их сразу на пилюли, занятая усвоением предыдущих, взамен откачивала из них силу для демонстрации чудес и наград подчиненных. В итоге, на момент ухода Ямады из мира, та цивилизация уже отработала полеты на Луну для расширения маскировки и постройки плацдарма для дальнейших путешествий. Дальше в их планах были полеты до других небесных тел их звездной системы и разработка с них полезных ресурсов, или терраформирование при возможности. Японец с усердием копировал все технологии местных для распространения в своей стране и получения известности. Все равно у него не будет возможности в ближайшее время попадать в иные миры. Заняться ассимиляцией осколка повелителя теней, отмены контрактов с 8 биджу хватило, чтобы поднять процент роста навыка выше 500. Но то, что они продолжают расти дальше, немного странно. Я понимаю, что 100% это уровень именно того осколка, который достался мне, но все равно мозги чешет. Ладно, сначала день рождения племяшки, навещу их и отправлюсь в тихое место для слияния с осколком, может, смогу получить еще какую полезность. Да и пора уже протестировать снаряжение, конструктор оказался довольно полезным. После взятия дополнения конструктора у повелителя теней, его бойцы, при повышении ранга, могли выбирать, прокачиваться дальше, переходя на новый ранг со старыми силами, или менять свои возможности, немного теряя в силе и продолжая накопление энергии на повышение ранга. Количество потерянных сил разнилось в зависимости от выбранных изменений. Сами изменения позволяли взять любую возможность, которую имели его тени с момента получения конструктора, получить систему чакры, изучить заклинания, вырастить крылья, убрать хвост. В общем, получился тот еще конструктор Химер. Некоторые изменения выходили недоступны, поскольку всей энергии ранга не хватало для внесения изменений, потому большинство теней предпочитали развивать силу, поднимая ранг до того момента, пока не достигнут предела в развитии, а он определялся силой Ярослава. Со снаряжением другая ситуация, он мог перестроить любую тень в свою экипировку, вроде шлема, меча, пистолета или скальпеля, на что только фантазии хватало. Проблема была в том, что даже если тратить другие тени для усиления созданной экипировки, что являлось функцией этого дополнения, максимальная их прочность была сравнительно слабой в сравнении с крепостью тела Ярослава, вот он и забросил его изучение. Но сейчас ему пришла в голову мысль, что не обязательно ведь эту экипировку одевать на себя, ее можно раздать и простым авантюристам в мире Оверлорда, а уже через них получать энергию и души монстров. А получить магический предмет, что развивается во время охоты и наделяет своего носителя силой, мало кто откажется, особенно среди слабых людей. Нет, позже. Сначала навещу знакомых и родственников. Хаем, не забыть еще Артемиду навестить, чтобы закончить ее лечение. Сейчас есть полная уверенность вернуть ее на пик сил, но это будет после дня варенья. Не дожидаясь начала праздника, он решил навестить родителей и заполнить их фолну под завязку, добавив несколько способностей. Теперь его запас личной телизмы это позволяет. Даже без ускоренного режима он может получать свыше 15 тысяч единиц в год, переваривая энергию веры или чужую телизму. Выделить несколько сотен или даже тысяч для улучшения жизни родителей только успокоит его нервы. Дома их не оказалось, и отец и мать были на работе. Поскольку пополнение запасов телизмы в фолне и добавление нескольких способностей занимало куда меньше времени, чем первое нанесение, Ярослав быстро убедил их отлучиться на несколько минут в тихий уголок. А так уже, скрывшись под барьерами отвлечения внимания и невидимости, он наделил их развивающимися способностями аномального сопротивления, восстановления силы магического сопротивления. Первое убережет от ядов и прочих неприятных воздействий, второе подарит ускоренное восстановление сил, быстро снимая усталость, а последнее убережет от проклятия и слабых магических воздействий. Все это обошлось в чуть больше 400 телизмы для каждого родителя, большая часть ушла на ускоренное развитие тела до предела. Если брать характеристики, то они поднимутся до 900 за 8-10 месяцев даже без тренировок. А это уже не просто уровень чемпионов мира, а возможности мастеров боевых искусств, использующих ки, хоть и только начальный вариант. Дальше нужно будет открывать первый уровень и заливать новую порцию телизмы. Если же они решат заняться упражнениями, то и в пару месяцев уложатся, дойдя до 1000 в параметрах, а возможно и выше. Все-таки Ярослав не пожалел вливаемой энергии, больше просто не влезло без вживления материальных вместилищ телизмы. Вот только, вряд ли бы предки оценили появление кристаллов под кожей, да и перебарщивать с допингом не стоит. Могут возникнуть нежелательные мутации. Дальше Ярослав отправился прямиком к сестре, он хотел перед вечеринкой ей предложить фолну, она как раз была занята уборкой дома перед праздником. «Привет, Даш, готовишься к празднику?» На возникший голос за ее спиной девушка взвизгнула и в прыжке на месте развернулась, зарядив по вторженцу тряпкой, которой протирала полки. «Козел, не можешь как нормальные люди через дверь войти, так неинтересно». Поймав утварь для уборки, Ярослав применил несколько заклинаний очистки, убрав всю пыль из квартиры, заодно подлечил девушку и благословил долгоиграющим благословением, снимая усталость. «Зачем пришел? А где предложение чая и вкусняшек? Неужели настолько меня ненавидишь?» Он театрально схватился за сердце. Фух, сделав глубокий вдох и выдох, сестренка решила, что и впрямь не стоит так резко реагировать на этого безответственного нахала, его уже и могила не исправит. «Ты на день рождения Лены пришел, ага, и подарки прихватил, от меня и от моей дочурки. Дочь, у тебя, как, когда?» Девушка была в ступоре, ей в голову не могло прийти, что этот болван может иметь дочь. Скорее бы она поверила, что он до самой смерти холостяком проживет. «А чай, то гонишь прочь, то расспрашиваешь, даже не угостив гостя. Хорошо, пошли на кухню». Осмотрев чистые поверхности комнаты после работы заклинания и белоснежную тряпку без следа грязи на ней, она решила, что раз с уборкой закончено, то у нее есть свободное время, чтобы утолить любопытство. А тут мы кушали мороженое, наблюдая за битвой клана Кагуя, было забавно наблюдать, как те никак не могли проткнуть своими костями простых торговцев. От этого они только сильнее бесились. Ярослав показывал сестре фотографии со своей дочуркой, сделанные наручным компом во время их путешествий. «И чего ты не забрал ее домой? Почему одну оставил?» «Отказалась. Оттащить насильно не хотел. Она все-таки взрослая девушка, да к тому же богиня. Судя по вашим видео, то, что она богиня, только хуже сделала. Наверняка ее взросление происходит еще медленнее, чем у обычных людей. Это да, есть такое. Человеческое сознание быстро развивается за счет появления новых процессов мышления на основе деградирующих старых. У бессмертных же деградация сознания практически отсутствует. Взамен развитие идет по мере накопления опыта и закрывания старых воспоминаний новыми, в качественном или количественном перевесе, медленнее, зато стабильнее, куда меньше шанс резкого слома парадигм сознания, зато и шанс появления безумной гениальности куда меньше. Ярослав не изучал этот вопрос, но у него была куча информации от навыка усиления по усилению разума и его работе, и замечание его сестры вызвало у него новое осмысление получаемых образов от системы. «Стой, ответь на вопрос, если ты знал об этом, то почему ты не забрал ее с собой? А, говорю же, не хотел принуждать ее». Да и угроз для нее там почти не осталось, а к приходу Ацуцуки она успеет подготовиться, к тому же она знает, что может запрячь одного японца на перемещение ее в наш мир, в случае проблем, или меня в ее мир, так что, не вижу проблемы, он и впрямь не видел проблемы, они ведь имеют неограниченную продолжительность жизни, могут и через сотню лет встретиться. Девушка на это только помассировала виски, видя, что та раздражена. Ярослав не решился в этот момент предлагать ей получить фолну, наверняка откажет просто из вредности. Но он не ожидал, что она сама заговорит о подобном. «Слушай, а ты можешь Лене поставить эту свою невидимую татуировку, которая улучшает здоровье? Мама рассказывала, что ты ей и отцу поставил, они теперь каждый день полны сил. Могу, тебе тоже предлагаю». Я как раз накопил в другом мире хороший запас энергии, только для этого мне голая спина нужна, при первом нанесении рун, дальше хватит и простого касания через одежду. Знаю, мама предупреждала, давай, твори уже свою магию. В этот раз вложился в 15 минут, он полностью повторил эффект фолны родителей с теми же развивающимися способностями и нулевым уровнем развития. Его радовало, что обновление характеристик вполне почти полностью фиктивная штука. Энергетика продолжает развиваться даже без этого, работа бога же заключается в удалении вредных мутаций и добавлении новой порции телизмы для роста своих детишек, если, конечно, те успели усвоить предыдущую порцию. Ему бы не хотелось раз в несколько дней бегать к родственникам для обновления их сил, да и родители с сестренкой вряд ли бы этому были рады, излишняя опека, по мнению парня, вызывает раздражение. Советую заниматься гимнастикой или утренней зарядкой, так быстрее пройдет усвоение энергии. Хотя, вижу, что зря тебе это говорю, ты у нас девчушка спортивная, йогой регулярно занимаешься. Не удивлюсь, если сможешь открыть какой-нибудь навык самостоятельно. Энергии для этого должно хватить с запасом. Навыки, нечто вроде усиления ударов, повышенной гибкости, ускоренного отдыха. Владей ты магией, то могла бы получить и восполнение маны или нечто подобное. А можешь научить меня магии? На такие известия у девушки аж глаза загорелись. Возвращение хорошего здоровья и повышенная бодрость разбудили в ней детские желания. Хм, могу пока только приживить простое заклинание нулевого ранга из ранговой системы с методичкой по использованию, для раскачки магического резерва, или дать методичку по простейшей магии из мира Данмачи с их заклинанием на выбор. А какая разница? Ранговая магия полностью полагается на свои силы, тратится лишь своя мана, и только по мере повышения прокачки могут подключаться резервы из внешнего пространства. В мире Данмачи же идет смешанная система, они с самого начала задействуют энергию внешнего пространства. Очень мало их заклинаний задействуют больше трети собственного резерва для питания заклинаний, и то в основном начальные. Выходит, второй вариант сильнее, как сказать, все зависит от условий. На высоких уровнях лично я бы больше опасался ранговой магии, но вот по масштабам уничтожения она значительно проигрывает. Например, есть заклинание массового поражения ранговой магии, атомный взрыв, его хватит, чтобы выжечь четверть квадратного километра земли до пепла. Неважно, здания там стоят, лес или военная база, останется пепелище. А если ту же энергию пустить на Армагеддон из мира Данмачи, то он покроет уже 10 километров квадратных, но крепкие здания смогут выстоять. И ты можешь их применять, хм, да, по одному такому в 1,5 секунды. Минут 20 смогу поливать ими местность без особой усталости. Сестренка задумалась, минуту он ожидал ее ответа, пока не заметил, что та вообще о посторонней фигне думает. Его опыта в наблюдении за разумами хватило, чтобы поверхностно читать направление мысли, а потому решил вернуть ее на тему разговора. «Давай лучше я покажу тебе примеры доступных заклинаний, их эффекты и за какое время ты сможешь их усвоить, или может тебе вообще приживить систему чакры и обучить их техникам». Ты же о Наруто говоришь, разве можно ее получить обычным людям? Немного божественной энергии и все возможно. Думаешь, каким способом я предлагал тебе приживить возможность использовать заклинания с таким крохотным магическим началом? Мало того, что ты станешь пользователем чакры, благодаря питанию фолны ты сможешь ее полноценно развивать, а не только передать своим детям. Да и развитие магии от той же фолны усиливает возможности чакры, хоть и не настолько сильно, как режим мудреца. Можно считать это переходным вариантом. Покажи сначала заклинание, а там уже решим. В голове Даши жадность боролась с еще большей жадностью. Она понимала, что брать все подряд не очень хороший вариант. Но тут у нее происходила битва желания обладать отличным телом кунаичи с детскими мечтами о магии. На фотографии девушек-ниндзя она успела насмотреться во время показов дочери Ярика, потому ее выбор быстро склонился в пользу чакры. Даже если она регулярно занималась аэробикой, ее фигурка не могла сравниться с теми фигуристыми девками. Она ожидала долгой процедуры, как во время нанесения фолны, но ее брат просто проявил мозголомное заклинание с кучей рунических кругов, и через несколько секунд она ощутила щекотку по всему телу. Еще один круг, и у нее появилась татуировка на руке, в виде виноградной лозы. Вика должна была признать, что рисунок получился очень даже симпатичный. А это небольшой бонус, модифицированный теневой клон, подключенный к разуму, с кучей знаний по техникам и правилам развития системы Кейракуки. Чтобы с ним связаться, хватит просто закрыть глаза и подать в печать немного чакры, думаю, ты быстро сможешь ее почувствовать. В этом преимущество полученной системы чакры от рождения с ней, легко ощутить новый орган вроде очага и непривычную энергию, питающую тело. Блин, надо было после дня рождения их ставить, хочу поскорее проверить разницу.